«Вы считаете роль водного народа недооцененной? Какова цель ваших исследований?» Верлянец, от волнения я забыла его имя, внимательно смотрел на меня, а я совершенно не к месту вдруг осознала, какие у него потрясающие глаза, красивые, завораживающие, наполненные тайной, манящие. Я словно утонула в их зеленоватой глубине, забыв о своих страхах, предубеждении к другому землянину, сомнениях. Если бы я не знала, что у водного народа врожденный иммунитет к их способностям гипнозистов, заподозрила бы верлианца в манипуляциях с моим сознанием. Но это невозможно. Кто бы нас ни создал, он дал нам умение противостоять их влиянию. «Регина?» Голубокожий мужчина с явным беспокойством слегка подался вперед, склонившись ближе. Ромбовидные глаза смотрели с невероятным вниманием и... волнением? Я же, опомнившись и осознав, что совершенно неприлично засмотрелась на незнакомца, инопланетянина и экзаменатора к тому же, вздрогнула и засуетилась. Зачем-то коснулась рукой волос, разворошив прическу, потерла кончик носа. Обычно неприметные воздушные фильтры сейчас стали раздражать. Затеребила скулу и в итоге нервным движением прижала ладонь к губам. И только наткнувшись на неодобрительный взгляд Теодора Вайерза, собралась. Произвожу впечатление школьницы. Надо знать свою историю. Уже спокойно, всеми силами пытаясь произвести впечатление своей уверенностью и рассудительностью, пояснила я. И светлые, и темные ее стороны. История – это опыт. Это уроки, из которых необходимо делать выводы, чтобы не повторять ошибок в будущем. Так вот, мое мнение как специалиста о многих важных фактах опасного периода неизвестно большинству людей. Я бы сказала, что народ суши намеренно замалчивает катастрофические последствия собственных деяний и преуменьшает созидательный вклад моего народа в их развитие. А ведь не одно столетие нам пришлось исправлять ошибки, исподволь меняя потребительское мировоззрение собратьев по планете, прививая им новые ценности. Нас стали считать спасением, дарованным высшими силами. Нам верили, за нами последовали. Что и позволило объединить народы Земли, сплотить их на основе новой философии жизни и развития. Мы стали не просто добрыми соседями по планете и братьями по разуму. Мы стали единым целым, существуя, пусть и по отдельности, но взаимосвязанно. «Возможно, ваши взгляды и трактовки несколько предвзяты?» Возразил мне землянин. Он держался напряженно, даже скованно. У меня возникло ощущение, что он не очень доволен вмешательством верлианца и направлением, которое приняла беседа. «Во времена опасного периода заслуги водного народа были переоценены. Но по прошествии времени мы с вами, как историки, можем однозначно утверждать, те технологии и ресурсы, что вы привнесли в наше развитие, переориентировав вектор угрозы, были подарены вам другой цивилизацией, верлианской. Ваша заслуга лишь в том, что вы раньше нас получили возможность контактировать с ними, применять обретенные знания. Но кто знает, случись все наоборот, ваше вмешательство и не потребовалось бы. Именно подобную трактовку событий прошлого уместно сейчас продвигать нашим народам». В одном он был прав. Только приняв как данность факт существования на Земле других разумных, народ суши стал готов к знанию о существовании во Вселенной инопланетян, к контактам с ними. Тогда официально на суше и появились высшие. Но в остальном... Конечно, взаимодействие с верлианцами мы что-то переняли от них. Но это был обоюдный процесс. Они тоже учились у землян многому. Я, как представительница водного народа, по сей день более тесно контактирующего с верлианцами, уверяю вас в этом. В своих словах я была уверена абсолютно. Инстинктивно чувствовала, что права. Но как объяснить этому закостенелому материалисту, что наша такая долгая история контактов с верлианцами основана скорее на обмене ментальными навыками? «Чушь!» – отмахнулся землянин, подтверждая мои наихудшие подозрения на его счет. «Водный народ издревле находился под влиянием, если не управлением верлианской цивилизации. Не будем спорить о том, создали они вас как наше подобие или просто невоинственными методами колонизировали на каком-то этапе развития. Суть одна. Водный народ являлся и является послушным проводником воли этой более развитой цивилизации. Не имея возможности без прямого захвата Земли и уничтожения народа суши управлять процессом нашего развития, они влияют на нас через вас. Поэтому, пытаясь превозносить роль своего народа в преодолении угрозы для Земли, вы искажаете истину. Профессор Вейерс. В своем споре мы забыли о присутствии третьего собеседника. Верлянец сидел, откинувшись на спинку кресла, и с невозмутимым видом прислушивался к нашему диалогу. А вот сейчас, едва я открыла рот, чтобы возразить, вмешался. «А в чем истина с вашей точки зрения? Что вообще важнее, результат или средства, используемые для его достижения? Исходите из фактов, а их два. Народ суши без какого-либо постороннего влияния привел планету на грань апокалипсиса. И наше с вами прямое и раннее взаимодействие не было бы возможно. Поверьте мне на слово. И еще. Что, с вашей точки зрения, подразумевает то влияние, которое мы якобы оказывали на водный народ на всем протяжении его развития? Теперь открыть рот не решалась я сама, понимая, что мои собеседники шагнули за рамки аттестационного собеседования, коснувшись очень болезненной темы, как минимум для одного из них. Мои симпатии были всецело на стороне верлианца. И чтобы на этот счет не думал представитель народа суши, слепое подчинение тут ни при чем. Мне просто очень понравился этот мужчина. Понравилась его уверенность, сдержанность, даже скромность, что проявлялось в манере скрывать улыбку и отводить взгляд от моего лица. А слушая его, я все чаще ловила себя на том, что теряю смысл слов, засмотревшись, к примеру, на густые ресницы голубокожего. Сколько верлианцев видела за жизнь, а вот этот чем-то необъяснимо заинтересовал. Теодор Вайерс проигнорировал первые вопросы, сочтя их неуместными, ответив сразу на последний. «Арина, это же элементарно! Под видом этой нелепой дружбы... А я никогда не поверю, что такой высокоразвитой цивилизации могут быть интересны едва ли не дикари. Вы ненавязчиво опекали водный народ, направляя их развитие в нужное вам русло, готовя к миссии появления на суше. И, как следствие, к распространению своего влияния на всей Земле. Вы полагаете, мы способны предсказывать будущее?» Не скрывая скепсиса, возразил верлянец. «И изначально знали, что народ суши почти угробит планету, и разработали упреждающие меры, да еще настолько глобальные, что заложили их с истоков зарождения цивилизации водного народа? Извините, вы наделяете нас какими-то запредельными возможностями. К тому же вы знаете, у нас есть закон. Мы не делимся технологиями. Да и к чему они вам? Наверное, другие ресурсы. У нашей расы иные потребности. Поэтому мы и вы всегда будем идти разными путями. Наши миры слишком разные. Осознайте, наши технологии не нужны водному народу. Перед их цивилизацией стоят не те задачи, что перед нашей. И они решают их по-своему. Регина абсолютно права. Больше мы перенимали от них. И наш интерес никак не связан с земными технологиями. Уж извините, но мы как-то и без вас способны были и будем обеспечивать себя научными разработками. Впрочем, мы также заинтересованы в существовании Земли, поэтому приветствовали вмешательство водного народа, сложившуюся на планете ситуацию. Нам импонирует их созидательный и ответственный подход. Прекрасно, что и народ суши перенял эту жизненную философию. У меня же сердце дрогнуло от благодарного взгляда, что отправил мне верлянец. «Но в чем-то же есть ваш интерес к водному народу?» Не отступился землянин. «Интерес, конечно, есть». Арина чуть помедлил, подбирая слова. Я с огромным любопытством ожидала его ответа. Его не знали и мы. «Но он никак не связан с технологиями. Он вообще не материального свойства. Можете считать, что ваша коллега права. «Мы учимся у водных жителей. Но это трудно объяснить тому, кто не знаком с нашим укладом и иерархией жизненных ценностей на Верлинее». Теодор Вайерс озадаченно смолк. «Трудно спорить с первоисточником, а сейчас приписывать свой смысл поступкам верлианцев стало затруднительно». «Но, несомненно, то», – поспешил ему на помощь Арино, – «что мы заинтересованы в благополучии земной цивилизации. Ваша планета ближайшая к нам. Катаклизмы планетарного масштаба скажутся и на нас. А сейчас предостаточно других серьезных вызовов». «Он о гаснущем солнце», – мгновенно сообразила я. «Именно эта проблема решалась сейчас сообща жителями Солнечной системы. Уже 2 десятилетия, как активировали первые энергетические планетарные накопители, и ведется кропотливая работа по созданию искусственной звезды, что через 1000 лет заменит Солнце. Проекты, разумеется, верлианские. Мы на подобное замахнуться еще не способны, поэтому вносим лишь свой посильный вклад». «Вы правы», – ухватился за повод землянин. «Тем важнее слышать и понимать друг друга. А сейчас, я полагаю, надо отпустить аттестуемого специалиста». Арина кивнул, вновь на секунду коснувшись моего лица заинтересованным взглядом, и тут же уставился куда-то чуть выше плеча, доброжелательно улыбнувшись. «Сожалею, что вы стали невольным участником нашей извечной дискуссии». Вежливо обратился ко мне верлианец, одновременно похлопав землянина по плечу. «Вы можете быть свободны. Результаты экзамена станут известны после общего заключения аттестационной комиссии». Осознав, что меня отпускают, я встала из кресла и, вряд ли понимая, что делаю, ретировалась из зала. Снаружи нашлась и подруга. «Регин?» Сразу подскочила она ко мне и, потянув в сторону мягких сидений, возбужденно зашептала. «Ну как?» «Не знаю». Все еще пребывая в растерянности, отчего-то жалобно призналась я. «А у тебя?» «Уверена, что все хорошо», – улыбнулась Наташа. Подруга специализировалась на периоде ранней индустриализации. Очень модное сейчас время. И, конечно, ее исследования найдут отклик у современников. И в модных трендах одежды, и в новых веяниях в интерьере, и даже в искусстве. «Я видела, кто тебя экзаменовал!» Едва мы удалились от толпы других ожидающих результатов специалистов, зашептала мне Наташа. «Я надеюсь, ты не спорила с ним?» «С кем?» Сконцентрироваться на чем-то одном никак не выходило. Мысли в голове порхали от образа поразительно красивых ресниц верлианца к смыслу сказанных им слов. «Ау, Регин, очнись!» Меня категорично встряхнули за плечи. «Все прошло. Не с верлианцем же. Конечно, я о Теодоре Вайерзе говорю». «Не то чтобы я...» Только сейчас меня начала отпускать странная отрыпь. Мне подобный ступор в принципе не свойственен, но вот именно сегодня что-то нашло. Нет, я не спорила. Кажется. Знаешь, они поспорили между собой. Кто? Верлианец и Вайерс. О чем? А я запнулась, вдруг осознав, что не знаю, как точнее сформулировать тему возникшей дискуссии. Наташа из народа суши. Им в большинстве своем мало интересны события опасного периода. Вина жителей суши, несомненно, и поэтому неприятны разговоры об этом. И тем более объективные причины тесного взаимодействия водного народа и верлианцев. Все это за давностью лет стало чем-то привычным. О чем-то своем. «Вот не повезло тебе», – по-своему поняв мои слова, нахмурилась коллега. «Недолюбливают, может быть, друг друга? Главное, чтобы на твоем результате это не отразилось». «Угу». Волнение привело к закономерному результату. К чувству жажды. Все помещения в местах, где могут быть мои собратья, всегда оборудованы особыми хранилищами с сосудами, наполненными жидкостью. Ведь на суше водным жителям требуется обильное питье. Но все это отлажено столетиями в ходе взаимодействия землян, населяющих сушу, и подводный мир. Так и сейчас. Я едва ли не присосалась к емкости из биоматериала. Мы не можем пить воду из сосудов, сделанных из искусственных материалов. В них она приобретает отвратительный, мертвый вкус. Мой народ очень чувствителен к составу воды». «Волнуюсь за тебя больше, чем за себя», — наблюдая за тем, как я жадно пью, призналась подруга. «Ты сказала про запрос от образовательного ведомства? Что они хотят использовать твои работы по реконструкции событий прошлого в создании визафильма для студентов?» «Нет», — сокрушенно покачала я головой. И тут же встрепенулась. «Но об этом должна быть информация в анкетных данных». «Размечталась?» Коллега разочарованно развела руками. Тут же спохватилась, что деморализует меня этим окончательно, и сменила тему. «Все, если аттестуемся, напьемся». Но, вспомнив о том, что для водного народа алкоголь едва ли не ядовит, исправилась. «Адреналиновый коктейль? Рискнем? Ну, надо же что-то особенное по этому поводу устроить. Вот и решимся». «О!» – изумленно уставившись на подругу, переспросила я. «Верно ли поняла? Ты хочешь сумасшествие?» Адреналиновый коктейль – очень спорное новшество. Не все решаются испытать на себе воздействие этой инъекции. Разовый всплеск, шоковая доза бесстрашия, возможность стать богом – так говорили об этом ноу-хау. Мне подобные эксперименты и в голову не приходили. «Именно!» – Наташа была непреклонна. Но, всмотревшись в мои потрясенные глаза, тут же немного стушевалась. «Возможно, это покажется слишком радикальным решением, но я хочу!» «Не говорила тебе, но сразу решила. Вот он повод. Не думаю, что мне грозит 8-й уровень, а значит, я намерена отметить величайшее карьерное достижение с размахом». Тряхнув головой, отгоняя наваждение, я красноречиво покрутила пальцем у виска. «Ты спятила? Там такие отзывы. Ты читала? Голову совсем сносит. Тебе не страшно?» «Страшно!» – покаянно кивнула подруга и тут же состроила жалостливую мордочку. «Ну, Регин, очень хочется! И вот решимся, отметим событие!» «Ты очень вовремя мне сообщила о своих планах!» Неожиданно даже для себя рассмеялась я. Но изумление от ее слов заслонило все недавние переживания. «Вот серьезно, меня даже трясти перестало! Одно радует, в твоих задумках участие принимать не придется! Чувствую, опять не пройду!» «Прекрасно!» – улыбнулась подруга. «Принципиальное согласие получено!» «Не глупи!» – фыркнула я. «Это эффект для представителей народа суши. Есть же пометка, что на нас эффект воздействия адреналинового коктейля сильнее. Ты себе представляешь меня, буйно помешанной?» Должно быть, со стороны мы, смеющиеся в уголке, странно смотрелись посреди множества напряженных землян, молчаливо ожидающих результата аттестации. Косых и раздраженных взглядов хватало, но нам было безразлично. Таким был итог пережитого перенапряжения. «Отлично!» – подруга зааплодировала, откинувшись на спинку кресла и едва не рыдая от смеха. «Ты просто обязана что-то отчебучить! Есть же во Вселенной высший баланс сил! Пусть так сработает закон сохранения энергии! Столько нервов ты потратила на свой проект! Все, смейся сколько хочешь, но сейчас я точно уверена!» «Мы обе аттестуемся!» «Не думала, что скажу это!» – махнула я рукой, признаваясь. «Но я не расстроюсь из-за отказа теперь, когда услышала о твоих сумасшедших планах!» Мы еще долго смеялись, режиссируя возможные сценарии того, что могли бы сделать до самого оглашения результатов, которое произошло вечером этого же дня. Вот после них мне стало не до смеха. «Аттестовано!» Значилось напротив моей фамилии в длинном перечне сегодняшних сотоварищей. И это перевернуло всю мою жизнь.